Глава 25. Полигон клана Нойер никогда не пребывал в запустении, но сейчас его было особенно сложно назвать оживленным. Не в то время, когда из 12 анимусов, не считая Эллина, в живых осталось всего 10. И без того невысокий боевой потенциал Нойер опустился еще ниже, из-за чего наследнику пришлось всерьез задуматься над введением в клан анимусов со стороны. Практика распространенная, но не слишком почетная. Все равно, что признать, будто своими силами клан справиться не может. «Но другого пути у нас нет», — подумал перерожденный, глядя на разъедаемый его анимой манекен. Маленькая змейка так и не перестала расти вместе со своим хозяином, из-за чего Эллину всерьез приходилось оттачивать контроль над смертоносной и своевольной силой. И заниматься этим он мог открыто, так как абсолютно все в клане уже знали, что наследник — необычайно талантливый анимус, который вот-вот сменит своего отца в качестве главы. С момента переворота минуло 2 недели, и все это время Эллин разбирался с делами, требующими его личного вмешательства. Впрочем, он был занят не одними реформами, реализовать которые оказалось несколько сложнее, чем ожидалось. За это время наследник посетил еще 2 салона, уже не скрываясь, изготовил несколько довольно сложных артефактов, отдав их на реализацию Генриху, и, конечно же, разобрался с причиной, из-за которой повторное использование ментального подчинения вызвало отдачу. Как оказалось, огромный потенциал этой способности компенсировался тем, что цель с крепкой волей могла неосознанно ударить в ответ, что и произошло в тот момент, когда перерожденный приказал анимусу уснуть. Иными словами, использовать подчинение на сильных анимусах без какой-либо страховки было чревато нежелательными последствиями. Поведя плечами, Эллин удостоверился в том, что от манекена ничего не осталось, и уселся на землю, сосредоточившись на все еще недостаточно ясном зове. Никогда прежде анимусы не могли попасть в свой внутренний мир вот так просто, миновав ритуал подчинения демонического зверя. Но Эллина это более не касалось. С трудом, тратя на это немало времени, но он мог попасть во внутренний мир, нащупав ту нить, что связывало его с маленькой змейкой. А еще он не мог не заметить, что с каждым днем эта связь становилась все крепче. Анимус распахнул глаза в тот самый момент, когда в нос ударил непередаваемый коктейль десятков и сотен степных ароматов. И верно, он оказался посреди цветущей степи, над которой повисли сравнявшиеся в размерах солнце и луна. А безумно яркое голубое небо, расчерченное редкими белоснежными облаками, добавляло пейзажу ту перчинку, в погоне за которой люди порой годами странствуют по миру. «Эрида рада видеть носителя». Эллин обернулся и чуть ли не нос к носу столкнулся с маленькой змейкой, забравшейся на бортик, оказавшейся совсем рядом беседки. Помимо того, что она как будто стала чуть старше, чем раньше, Эрида также сменила и наряд, явно позаимствовав его у одной из аристократок, что в обилии присутствовали в салоне. Пышное платье в черно-белых тонах, оставляющее открытым маленький лобик, серебряная диадема с россыпью драгоценных камней на ней, туфли с высоким и толстым каблуком, белоснежные перчатки длиной по локоть. Пожалуй, что-то в этом облике змейки досталось и от оригинала. «Я тоже рад тебя видеть, змейка. Вижу, ты все-таки смотришь за миром моими глазами. Сведения об окружении необходимы для моего развития, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне силы носителя», словно по писаному ответила Эрида, обойдя стол по кругу и устроившись за ним с появившейся из ниоткуда чашкой чая. Эллин тоже не стал терять времени. Цивильно вошел в беседку и сел напротив демонического зверя, которому уже давно не испытывал никакой неприязни. «Носитель чем-то обеспокоен? Я хочу узнать, с какими низшими ты уживешься». «Приобретение дополнительных способностей необходимо», — покорно согласилась девочка, поставив чашку на стол. «Но вопрос нужно ставить иначе, носитель. Низшие не смогут достаточно долго со мной сосуществовать. Их естество будет уничтожено и поглощено». «Мне казалось, что раньше ты говорила совсем другое. Первое не исключает второго. Слабые ниши лишь отравляют нас, не принося при этом никакой пользы. Даже поглощать их нет смысла». Повторное упоминание о поглощении, да еще и в таком контексте, заставило перерожденного задуматься. «Другое дело те ниши, что могут принести пользу. Чем более сильными они будут, тем больше времени пройдет до момента их уничтожения. И повлиять на это время ты не можешь. Лишь сократить его, преждевременно уничтожив низшего, носитель. Осталось понять, каких низших ты считаешь подходящими. Тебе знакома концепция рангов?» Я наблюдала за миром глазами носителя и получила ограниченное представление о силах прочих носителей. Минимальный подходящий уровень сил на данный момент – Моллис Нойр. Эллен кивнул. Так звали охраняющего Гонда Анимуса золотого ранга. По мере роста наших сил планка будет повышаться. Что насчет других ограничений? Они отсутствуют, уверенно ответила Эрида, после чего чуть наклонила голову. У меня есть вопрос, носитель. Я слушаю. Пожалуй, впервые за все время змейка решила что-то спросить. Эллена это не могло не заинтересовать. Про поглощение он так или иначе узнает. В процессе наблюдения за окружающим миром я не обнаружила ни одного другого симбионта. Прочие носители довольствуются связью с низшими. Почему? Опасный вопрос, подумал Эллен. Здесь и сейчас могущий лишь сказать правду, но не солгать. Эрида была разумным, положительно относящимся к людям демоническим зверем. Но перерожденный все еще опасался, что она увидит или услышит что-то, что в корне изменит ситуацию. Не просто так случаи с миролюбивыми демонами не получали огласки. Их просто не было. Мог ли экс-абсолют, опираясь на свой опыт, сказать, что он особенный? Нет. С точки зрения мира он оставался самым обычным смертным человеком. Необычайно талантливым, могущим достигнуть пика мощи анимуса к 20 годам, но все еще человеком. Лишь связь с гримуаром могла сделать Эллена уникальным, но этот мистический артефакт остался в том времени или мире и едва ли мог продолжать на него влиять здесь и сейчас. Перерожденного смущало лишь то, что в его новой жизни нашлось место сразу нескольким случайностям, уже напоминающим закономерность. Встреча с изначальной Эридой, в итоге принесшая сплошные плюсы, ученичество у легенды того мира Гая Бельфи, обретение маленькой змейки, и так быстро попавшаяся на глаза переписанная с древней книги история, что вполне могла оказаться, пусть искаженной, но правдой. Что-то одно даже не заставило бы Эллена напрячься, но вот все сразу. «Потому что все прочие разумные симбионты не такие, как ты, Эрида». Он решил ответить максимально честно, но так, чтобы слова не несли в себе отрицательного окраса. «Уже несколько тысяч лет они воюют с людьми, управляя ордами низших». «Они изменили своему предназначению?» Эллен покачал головой. «Не знаю, змейка. До встречи с тобой я никогда не слышал о том, чтобы демонические звери называли себя симбионтами и уж тем более считали, что их задача во всем помогать людям. Симбионт не может даже подумать о том, чтобы причинить вред своему носителю или пойти против его воли», произнесла Эрида задумчиво и отодвинула будто бы нетронутую чашку чая в сторону. «Мне нужно больше информации». «Меня тоже беспокоит этот вопрос. Ты уникальна, но я хочу знать, что за этой уникальностью стоит. Не было смысла утаивать что-то от той, кто буквально взирает на мир твоими глазами, слышит ушами и чувствует кожей. Еще мне интересно, чем является упомянутое тобой поглощение. Что оно может принести тебе?» «Незначительное увеличение моего потенциала как симбионта». Так и не выбросившая из головы лишние мысли змейка, отвечала таким тоном, что становилось понятно. Ее пока с нами нет. Но едва ли такое существо, как она, могло спутать силу и потенциал. «Ты можешь поглощать сколь угодно много низших?» «Нет, носитель. Вне зависимости от уровня сил низшего, на его поглощение нам потребуется от 1,5 до 2 лет». 1,5-2 года. Смысла заниматься этим прямо сейчас, пока я могу подчинить лишь золотой ранг, нет. «Тогда...» «Носитель, снаружи к нам приближаются люди». Неожиданно для себя Эллен ощутил, как его что-то выталкивает в реальный мир. «Принудительно разрываю связь». Итогом столь резкого перемещения из внутреннего мира в обычный стала разноцветная каша перед глазами, закрыть которой перерожденный не успел. Но прошла секунда, и он уже смотрел на полигон, при помощи восприятия обнаружив также и приближающихся гостей. Всего 2 человека, из которых опознать он смог только Хору, за счет специфического отпечатка анимы в ее теле, индивидуального для каждого, не пытающегося замаскироваться анимуса. Плавно поднявшись на ноги, Эллен хотел было подхватить с земли одежду. Все-таки тренироваться он предпочитал с голым торсом во избежание порчи вещей. Но в какой-то момент решил этого не делать. Одеваться в попыхах ему не хотелось, а брат с сестрой должны были понимать, куда и когда пришли. «Хора, Седрик?» Кивнув им обоим, Эллен разглядел на лице сестры опасения пополам с затаенной верой, в то время как брат выражал лишь холодную решимость и готовность смириться с любым из исходов. Этих двух деталей хватило, чтобы понять. Они здесь для того, чтобы о чем-то просить. И, видимо, это дело оказалось не из тех, что можно было провести через старейшин. Эллин, наследник Эллин. Хора позволила себе некоторую фамильярность, а вот Седрик вел себя вполне официально. Если вы хотите обсудить что-то важное, то, возможно, это стоит сделать в более подходящей обстановке. Анимус одним взглядом акцентировал внимание одновременно и на полигоне, и на своем внешнем виде. «Боюсь, что этот разговор старейшины не одобрят», — неловко улыбнулась Хора. «И мы не отнимем много твоего времени. Если ты окажешься против, то мы тут же уйдем и больше не будем поднимать этот вопрос». «Все так, как говорит Хора, наследник Эллин». Седрик вновь склонил голову, а Эллин, демонстративно выждав несколько секунд, кивнул. «Говорите, и, Седрик, обращайся ко мне по имени». Я не сторонник официального тона в кругу семьи, без веской на то причины. Обращение младшего к старшему, демонстрация уважения или враждебности, только в этих трех случаях официальный тон, по мнению перерожденного, еще был уместен. Я бы хотел унаследовать за отцом управление ветвью семьи, как на духу выдал слегка сбледнувший Седрик, этим же вызвавший улыбку на лице Эллина. Я понимаю, что это слишком дерзкая просьба, но мои старшие братья поддерживали идеи отца. И ты никогда не позволишь им занять значимый пост. Остается лишь старшая сестра, но она не получила должного образования и может не справиться со своей ролью. С недавних пор глава ветви не обладает даже толикой той власти, что была у старейшин. Это не столько привилегии, сколько обязанности, — напомнил Эллин, в мыслях уже примерив Седрика на место главы ветви. Из плюсов — тот факт, что он и раньше не сидел без дела, пытаясь реализовать себя в ювелирном деле и торговли, поддержка Хоры и, конечно, возраст. Седрику едва исполнилось 20 лет, что делало его весьма молодым и оттого гибким, незашоренным традициями претендентом. Очевидный главный минус был лишь один. Совсем не факт, что клан покорно примет такое назначение. Если только не извернуться и не акцентировать внимание на, скажем, передаче опыта от старшего поколения к младшему. Из бывших старейшин остались лишь Фогус да Гонда, но чисто номинально назвать себя наставником нового главы ветви не согласится ни один из них. «Я понимаю это, но также понимаю то, что с ремеслом у нас все складывается не самым лучшим образом. Кроме тебя и меня, никто даже не пытается всерьез этим заниматься». Седрик, казалось, говорил искренне, без прикрас, и сколько бы Эллин не всматривался в его лицо, подвоха так и не заметил. «Я хочу помочь все изменить, но это будет непросто сделать, оставаясь рядовым членом клана. Что на этот счет скажешь ты, Хора?» Девушка встрепенулась, а в ее бледно-зеленых глазах зажглась маленькая искра. «Я поддерживаю замысел Седрика и готова поддерживать его столько, сколько нужно, если ты тоже видишь будущее Нойр именно в этом направлении. А между тем в клане намечается маленькая молодежная революция. Я буду глупцом, если не спрошу о том, кто еще поддерживает ваше начинание». Бессмысленно даже начинать действовать, используя Седрика как лидера движения ремесленников, если у него нет хотя бы 2-3 десятков сторонников из Нойр. Учитывая тот факт, что всего в клане осталось чуть больше 600 человек, Эллину может оказаться выгоднее и проще самому стать мотивирующей людей иконой, начав в лучшую сторону менять быт. Другое дело, что в одиночку, не переезжая в мастерскую жить, обеспечить весь клан нереально. И тут мог пригодиться Седрик со своими единомышленниками, если, конечно, таковые вообще есть. Даже без анимусов, которых осталось всего 10, не считая Эллина, можно было наладить кое-какой бизнес. Были бы стартовый капитал и возможность отбиться от старожил рынка. Прямо сейчас полагаться на одаренных – гиблое дело, так как их осталось слишком мало, а на обучение новых нужны деньги и время. И если монеты Эллин еще предоставить мог, то лично прошерстить весь клан на предмет потенциальных анимусов, да еще и убедить кандидатов в необходимости обучения, было невозможно из-за фатального недостатка времени. В качестве крайнего варианта Эллин считал возможным привлечение проверяющих со стороны, но несовершенные методы, распространенные в Китеже, доверия не внушали. Даже 2-3 незамеченных потенциальных анимуса – уже внушительный ресурс, разбрасываться которым Нойр себе позволить не могли. «В моих лавках трудятся 17 человек, еще 5 детей обучаются в качестве подмастерьев. И насколько успешно твое дело?» Наша годовая прибыль сравнима со средним сезонным заработком двух анимусов серебряного ранга. Я сверялся по документам отца, пока еще мог это делать. Неужели мне повезло наткнуться на алмаз в куче грязи? Нет, скорее он сам из нее выбрался, подумал Эллин, как только цифры в его голове расположились на своих местах. Задействуя два десятка обычных людей, далеко не профессионалов, зарабатывать столько же, сколько пара серебряных охотников за сезон – это достижение. Прежде Эллин, поверхностно пробежавшись по работе брата, посчитал, что тот едва перекрывает убытки и ничего не зарабатывает. Сказалось предубеждение касательно Сократа и его ветви. Но на деле, для выходца из клана, совершенно в торговле и производстве незаинтересованного, он смог многого добиться. Немой вопрос в глазах Хоры заставил наследника клана слегка форсировать свои размышления, подведя итог, который не изменился бы ни за час, ни за два раздумий. Это дело было не тем, что можно было решить вот так, сходу, стоя в одних штанах посреди полигона. «Я не имею ничего против этой идеи, но...» Эллин жестом остановил приготовившуюся радоваться сестру и не сумевшего удержать лицо Седрика. «Я займу место главы в день своего совершеннолетия, и до этого момента постараюсь рассчитать твою перспективность как главы ветви, Седрик. Сразу скажу, что, скорее всего, тебе придется отчитываться не только передо мной, но и перед Гондо или Фогусом. Как бы я ни хотел, дать тебе этот пост без надзора не смогу. Я благодарен уже за то, что ты всерьез рассмотришь мою кандидатуру, Эллин». Парень обменялся взглядами с сестрой. «Если потребуется ознакомиться с документами, ты всегда можешь найти меня в лавках. Людей я предупрежу». «Потребуется в ближайшие дни. И будет лучше, если ты подготовишь копии всего того, что считаешь наиболее важным, и отошлешь мне». Таким немудренным образом Эллин решил устроить брату небольшую проверку, могущую выявить как его способности, так и явные недостатки. «А теперь я хотел бы поговорить с Хорой наедине». «Да, конечно». Седрик коротко кивнул, после чего поспешил удалиться. Эллин же, вздохнув, взял одежду и за десяток секунд вернул себе приемлемый вид. «Ты действительно считаешь его способным помочь клану? Среди нашего поколения брат один из тех немногих, кто не только пытается что-то делать, но и добивается результатов». Девушка пожала плечами. «Я не дура, понимаю, что вечно перебиваться с доходами с охотой мы не сможем. И в такой ситуации одним из лидеров должен быть тот, кто может работать не только руками, но и головой. Не так давно Седрик помог твоему отцу тебя подставить. Уже смирилась?» «Нет, мне все еще обидно за произошедшее, но я не из тех людей, кто сохраняет такие обиды в сердце. Седрик может помочь клану стать лучше. Я уверена в том, что на предательство он не пойдет». «Какие у него были отношения с Сократом?» «Отношения?» Хора задумалась и тихо вздохнула. «Никакие. Они не были близки, но и не враждовали, насколько мне известно». «Хорошо. Думаю, за оставшееся до осени время я определюсь с тем, справится ли Седрик с ролью идейного лидера», согласился Эллин, придя к выводу, что более против ему сказать нечего. «Тем более, что в сравнении с опытным, запутавшимся в традициях человеком, могущим стать главой ветви, брат действительно выглядел на порядок лучше». «Касательно браслетов», — Хора замялась, — «может, ты перепоручишь их изготовление Седрику? Я имею в виду, что теперь у тебя практически не будет времени и...» «Я справлюсь, Хора». Отказываться от данного слова ради того, чтобы сохранить несколько часов своего времени, будущий глава Нуэр не собирался. «Лучше скажи, готова ли ты стать правой рукой Седрика? Помогать ему советом и делом?» «Готова, Эллин. Шла сюда и уже знала, что готова». «В таком случае начинай разбираться в делах ветви. Отбери тех, кто уже умеет или кого можно научить работать руками. Особое внимание обрати на детей. Именно они в будущем станут теми профессионалами, чьи имена прославят клан». Эллин посчитал разумным расширить полномочия верного именно ему человека, который уже принес клятву верности. И пусть Хора не была гением, да и талантом в управленческом деле не блистала, но она была умной, способной вникать в разные дела девушкой. И Эллин собирался озаботиться тем, чтобы в этой реальности ее имя не гремело в паре с прозвищами, коих удостаивались лишь высокородные шлюхи.